Настоятельница отшатнулась, прикрывая лицо от пламени, вырвавшегося из дыры, поглотившей двух воспитанниц. Только после этого до нее дошла глупость жеста. Огонь не сможет забраться под шлем. «Назад! Все назад!» Выполняя собственный приказ, она отскочила метров на 10 от обвалившегося участка коридора. Проклятие! Триумфальный марш маленького отряда был остановлен при подходе к цели. Сперва налетела толпа мертвецов. К счастью, навьи были сильно изувечены в предшествующих схватках. Те из них, кто имел огнестрельное оружие, опустошили обоймы, а перезарядить их не могли. Им на руку играла темнота коридоров, но воспитанницы отбились практически без потерь. Но потом пожаловали демоны. Нет, с гончими можно было расправиться без труда, если бы не Рухим и пара охотников. Воспитанницам пришлось применять тяжелое вооружение в замкнутом пространстве. Некоторые пострадали от собственных взрывов. В конце концов, удалось одержать победу, но дорогой ценой. Помимо высоких потерь, сильно пострадало здание, так что Нельма повела оставшуюся при ней группу воспитанниц в обход. И вот теперь их разлучила огненная ловушка. Впрочем, оглянувшись, Нельма увидела, что осталась не одна. «Старкова, мы с тобой как неразлучные влюбленные». «Так точно?» «Я тебе дам, так точно! Пойдем попробуем обойти через внутренний двор». Воспитанница испуганно вскрикнула, вскинула автомат, выстрелила куда-то за спину настоятельницы. Нельма начала разворачиваться, но тяжелый скафандр замедлял движение. Она не успела. Протрещала длинная очередь, пули кувалдами забили по хитину. Одна, особо удачливая, юркнула в сочленение пластин, обожгла бок. Не удержавшись, настоятельница упала, рефлекторно нажав на спусковой крючок. Тайфун завыл, выплевывая поток огня. Реактивные пули обрушили с потолка и стены лавину кусков штукатурки. Перевернувшись на спину, Нельма попробовала присесть, но рухнула назад от страшного удара в лицо, смявшего забрало. Чьи-то нечеловечески сильные руки вырвали оружие, щелкнули застежками шлема, отбросили его в сторону. Увидев над собой спокойное лицо Ланса, женщина метко плюнула, попав ему в рану на лбу, сочащуюся желтоватым гноем. Магистр даже не поморщился. «Кого я вижу, госпожа настоятельница? Что вы здесь делаете в столь поздний час?» «Подонок, тебе все равно не жить», – твердо пообещала Нельма. «Господин магистр!» – взвыл рядом мужской голос. «Что тебе, Берг?» «Это маленькая сучка. Она... моя нога. Она стреляла спецбоеприпасами. Мне ступню оторвало. О, нет!» Ланс усмехнулся. «Вот видите, госпожа настоятельница, не вам одной сегодня не повезло». «Тебе не повезет больше!» «Пустые слова. Я ждал от вас более интересного диалога. С удовольствием продолжил бы беседу, но, увы, совершенно нет времени. Дела, будь они прокляты. Хотя, пожалуй, дам вам возможность почувствовать мой гнев». Ланс положил ладони на щеки женщины, потянулся большими пальцами к глазам. Нельма ухватила его за запястье, но тщетно. Не смогла сдвинуть ни на миллиметр, будто пыталась остановить гидравлический пресс. С ужасом понимая, что сейчас лишится зрения, она услышала торжествующий голос магистра. «Женщина, как жаль, что ты так и не познакомишься с моей истинной сущностью!»